Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Витебске работает постоянная экспозиция «Древний Витебск», где на основе археологических находок представлена история Витебска с момента возникновения города в X веке до присоединения витебских земель в XIV веке к Великому княжеству Литовскому. В экспозиции можно увидеть античные монеты, предметы вооружения, фрагменты древних кладов, орудия труда, изделия первых витебских ремесленников, шахматные фигурки, древние культовые предметы, а также уникальную берестяную грамоту конца XIII – начала XIV веков. Подробности смотрите на сайте экспозиции. В Петрозаводске можно посетить Национальный музей Республики Карелия, один из старейших музеев России. Музей возник в 1871 году. Посетители музея узнают об истории, быте и культуре проживающих на территории Карелии вепсов, карел и русских. Музей имеет несколько отделов, научную библиотеку и научный архив. Ему принадлежат два филиала. Единственный в России музей, рассказывающий о жизни потомков племени Весь. Шелтозерский вепский этнографический музей имени Лонина и музей «Марциальные воды». В Национальном музее Республики Карелия есть постоянная экспозиция, представленная в таких направлениях, как этнография, археология, история и природа. Есть также временно действующие выставки, например, «Сортовала», «Вещи 70-х рассказывает», фотовыставки «Призраки города П», «Сакральные места Восточной Финоскандии» и другие. Большое внимание здесь уделено семейному воспитанию. Можно посетить занятия по семейным абонементам выходного дня, школу первобытных ремесел или многочисленные праздники, организованные работниками музея. Каждое второе воскресенье месяца вход в музей безоплатен. Продолжим артефактами земель славянских. Сотрудники Института археологии РАН совершили новое открытие на раскопках древних поселений города Вязьмы. Уникальной находкой, обнаруженной в экспедиции, стал большой цветочный горшок 17 века. Его нашли рядом с сохранившимся остовом домовой печи. По словам ученых, такая находка может свидетельствовать о необычном социальном статусе ее владельца. Кстати, другие, более типичные для любого раскопа предметы, также имеют большую историческую ценность, поскольку до нас дошло крайне мало письменных источников, свидетельствующих о раннем этапе жизни Вязьмы. Однако уже известно, что в XIII веке город был достаточно многочисленным. Ученые работали на территории Соборного холма. Отмечается, что в XV веке западная часть холма подверглась тотальному пожару, после чего кладбище, находящееся на нем, было заброшено. Поверх могильных плит была проложена широкая улица, замощенная тонкими бревнами. Затем мощение обновляли 4 раза в XVI-XVII веках. Исследования археологов продолжаются. Находки волгоградских ученых могут пролить свет на происхождение венгров. Волгоградский государственный университет недавно посетили ученые из Будапешта. Антропологическая коллекция волгоградских археологов вызвала большой интерес у иностранцев. Они просили передать ее для генетических исследований, но получили отказ. Как сообщила доктор исторических наук, заведующая кафедрой археологии, зарубежной истории и туризма Мария Балабанова, венгерских ученых особенно заинтересовали находки времен VIII века нашей эры. По словам Марии Балабановой, по данным письменных источников, известно, что предки венгров попали на нынешнюю территорию из Зауралья. Археологические материалы частично реконструируют путь, по которому они шли. Его воссозданию помогают находки, сделанные во время раскопок погребальных комплексов. Для доказательства венгерского происхождения этих комплексов необходимо проводить палеогенетическую экспертизу. В связи с этим у иностранных гостей вызвала интерес антропологическая коллекция Волгоградского государственного университета. Они попросили исследовать костные материалы 8 века нашей эры на митохондриальный ДНК-анализ для реконструкции женской линии и Y-хромосомный анализ для реконструкции мужской линии. Однако волгоградские ученые не решились взять на себя ответственность за судьбу антропологических проб и отдать их иностранцам. Пробы были направлены на палеогенетический анализ в Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Ученые из Будапешта предложили заключить договор о сотрудничестве. Им направлен типовой бланк, который подпишет наш университет, и Институт археологии и Институт истории Венгерской академии наук. С научной точки зрения результаты сотрудничества должны помочь в решении проблемы происхождения венгров. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Международная славянская академия, Белорусское общественное объединение «Русь», Белорусское отделение Международной славянской академии приглашает на 15-й международный научно-практический семинар «Народные истоки славянской культуры». С 5 по 13 августа на земле Древнего Полесья в живописном сосновом урочище на берегу родниковой привольной реки Муховец, невдалеке от Беловежской пущи и оставшейся невредимой Каменецкой Белой Вежи, легендарной Брестской крепости, в суворовских местах города Кобрина состоится научно-практический семинар «Народные истоки славянской культуры». Семинар предполагает культурный обмен между учеными и специалистами славянской культуры славянских стран и продолжает обсуждение традиционного наследия и миропонимания, которое может быть востребовано в настоящем и дать основу стратегии мировоззрения будущего. В работе семинара примут участие деятели наук, преподаватели культуры и лидеры общественных организаций и представители славян из других стран. Цель семинара – возрождение корней и истоков культуры русско-славянского мира, исследование уклада жизни, традиций и мировоззрения на базе современной науки. Задача семинара – сближение государственных и общественных культурных инициатив Беларуси, России и представителей славян из других стран в утверждении идейных основ и культуры коренных народов. Тематика семинара – истоки и культурные корни славян, летопись и духовные ценности древних славян, Велесова книга и ее значимость сегодня, исторические и культурные архетипы славянских народов, родовые традиции в современных условиях, экологическое самосознание и демографическая безопасность, здоровье, воля, социально-культурные ценности, утверждение убежденной сознательной трезвости. Подробности о разносторонней программе семинара смотрите в социальной сети ВКонтакте. В Кимрах Тверской области с 28 по 30 июля состоится 7-й исторический фестиваль «Былинный берег». Показательные бои дружин викингов и славян, турнир по стрельбе из лука, конкурс бородачей, огненное зрелище и большой концерт. Это лучше увидеть своими глазами. Следите за новостями на сайте мероприятия. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 11 июля, вторник. «Как выжить с ведьмой?» Автор-сказитель Андрей Александрович Смирнов. 13 июля, четверг. «Биоритмы и их определение». Автор-сказитель Александр Жарков. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 15 июля, вы услышите передачу «Развитие способностей и здоровья школьников». Участники Светлана Савельева и Алексей Орлов.